Рассказывают, что в эпоху пяти династий жили два брата, Ван Итай и Ван Эртай. Однажды им посчастливилось приобрести два коленца цзжоуского бамбука, из которого обычно делают свирели. Им очень понравился странный вид деревца, камель которого походил на голову дракона. И правда, вряд ли сыщешь другую подобную диковину. Но братья не стали делать из бамбука свирель. Они отправились в уезд в Фанфу, округа Янчжоу, и там, в храме владыки Восточного Пика, предали бамбук сожжению, принесли его в жертву духам. После этого дух Восточного Пика, мудрейший владыка Шэньди, даровал диковинку своему сыну Бин Лингуну, а тот приказал двум мудрым полководцам Тану и Джану ехать в уезд Фэннин Джанчжоуского округа и отыскать там некоего Янь Джаоляна, мастера свирелей. Два мудреца, приняв облик простых смертных, отправились к мастеру. Как раз в это время Янь занимался обычной работой у ворот своего дома. Мудрецы поклонились ему и сказали: «Один знатый вельможа приобрел два коленца чиджоуского бамбука. Он просит тебя прийти к нему и сделать для него свирель. Вельможа нетерпелив, поэтому следует выполнить работу как можно быстрее. Зато тебя ждет щедрая награда. Ты ж пойдешь с нами». Мастер сложил инструмент и отправился за незнакомцами. Довольно скоро они подошли к зданию, врата которого украшала табличка с надписью «Восточный пик горы Дундай». Мастер огляделся. «Здесь всюду вершины видны. 5 главных хребтов рождены. 38 изгибов гор, острые пики торчат. Здесь 72 управы, людские судьбы вершат. Отражается солнце в струях воды, ввысь к небесам вздымаются могучих колонн ряды. Черепица лазоревой крыши скрыта дымкой густой, острые мрачные скалы соперничают высотой. Вверх и вниз лиловый туман изрыгает дракон золотой. Святая обитель, храм Джугинцы, отражается в облаках. В горах Каньжишань обрели приют бессмертный мудрец и монах». Мастер Янь сразу даже не сообразил, куда он попал. Тем временем два провожатых повели его дальше. После встречи с Бин Лингуном они проводили Яня в небольшую беседку, где на столе он увидел два коленца цзжоуского бамбука. «Из него ты и должен сделать свирель», — сказали мудрецы. «Но помни, ты сейчас находишься в потустороннем мире, а посему тебе не следует никуда отлучаться, иначе заблудишься и назад не вернешься». Мудрецы ушли, а Янь приступил к работе. Скоро драконовая свирель была готова. Ее чистые проникновенные звуки радовали слух. Мудрецы не возвращались. Янь подождал до полудня, а потом, подумав, решил: «Коли мне довелось сюда попасть, надо хорошенько все осмотреть, а то потом пожалею». Он вышел из беседки и, пройдя небольшое расстояние, увидел величественное здание. Когда подошел к галерее, окружавшей строение, он вдруг услышал странные звуки, будто свистели плети. Янь приник к окну и заглянул внутрь. И вот что он увидел. За бамбуковым пологом некто усами с креветкою схож, раскрыл изумительный веер, что на хвост фазаний похож. Другой с жемчугами на шляпе входит в дворцовый зал, важно садится в центре, отражаясь в сотнях зеркал. Некто с чицей для записей отдает владыке поклон. Слева и справа вельможи обступили почтительно трон. Цин нефритовый грянул, загудели колокола, торжественная мелодия к пяти облакам поплыла, духов толпа огромная поклониться владыке шла.